Свободный человек. Галерея древнего африканского искусства Сотис располагалась в здании, некогда бывшем фабричным корпусом, где работали чертежники. Два светло-коричневых ящика, один большой и один сильно поменьше, были изрезаны поясами стекол. Джейк не пошел к главному входу. Он и припарковался подальше, у магазина, чтобы по-быстрому попасть к двери с торца двухэтажной пристройки. Его ждали и не встречали, как требовал Джейк. Дверь оставили приоткрытой. Заходя, он пинком убрал подложенный деревянный брусок. В фойе он зашагал, протягивая руку к перилам. Как будто бы слишком рано. Расстояние до лестницы будто не сокращалось. Все не так. Чего Джейк очень хотел сделать сегодня, того он не сделал. Не поехал к Дженни и девочкам ни до завтрака, ни после завтрака, ни до обеда, ни после. После обеда он перестал договариваться с собой, потому что чем дальше, тем яснее он представлял вопросы, которые ему задаст Дженна, ответы, которые он обязан будет ей дать, и проблемы, в которые все это выльется. Может быть, он трус и ничтожество. Может, не любит их безраздельно. Но он реалист. Он знает Дженну. Она из самых лучших побуждений начнет толкать его на минное поле, на котором Мардук, который вот-вот уже покажет себя, будет взрываться недовольством. И это только если один Киенарнен Мардук. Вчера Сардер не сказал ничего, что не могло бы быть правдой. Были четыре эпохи. Была история Имейни, в которой Мардуки оставляли ее присматривать за человечеством и исчезали. Была его собственная жизнь, первая, в которой он застал появление Мардуков в мире, их возвращение. Есть время и есть то, что вне времени. Да. Энни Намат. Да, слово в единственном числе. Пришлое существо из древнего мифа, поделившееся на части и захватившее пилотов Заами. Это существо прибирает себе все облики, которые приятны или дороги сердцу Шугес. Пора уже начать называть Эйена Шентар Шугес. Оно уже таится где-то. Оно придет. По этому пути лучше идти одному. Он вернет Дженни Джейкоба. Вернет им всем свободу и, хочется верить, безопасную жизнь. А слезы высохнут. Пока что он извинится перед Василисой Себой. Черт с ней. Он согласился встретиться в предложенном ею месте. Он выслушает ее претензию. Разумеется, некрасиво вышло, когда он распорядился арестовать ее детей, вместо того, чтобы одобрить имеющиеся запросы на выдачу пропусков. Его переклинило. К тому же об этом просил Фридрих Леген. Джейк усмехнулся, поднимая себя еще на одну ступеньку. На втором этаже было столько же песочного мрамора и комнатных джунглей, сколько на первом. Блестели створки лифта. В моменте он спускался и на первый этаж, и в подвалы. Слева у окна стояла небольшая стойка ресепшн, кресло за которой пустовало. Огромный телевизор, висящий на зеркальной стене, показывал четыре участка. Проход с улицы, которым воспользовался Джейк, площадку у входа, задний двор, обсаженный деревьями, и автостоянку. Две двери. За одной из них работала Вивиан Смоуэлл. Джейк подошел к ближайшей двери и взялся за ручку. Не заперто. «Привет! Извините!» Он заглянул. Узкое помещение выглядело шире за счет того, что окнами оно забирало под потолок деревья и дневной свет с заднего двора. Примерно треть занимала белым коробом фотостудия. Перед Джейкобом боком в два ряда стояли стеллажи с оборудованием, стесняя между собой диван, пуфы и дизайнерский напольный светильник. В зоне справа офисная мебель и техника. Кулер. Стену там украшала копия фрагмента древнеегипетской росписи Сопдет в центре, древнеегипетской богиней неба, наступления нового благодатного времени, плодородия и возрождения, присутствовавшей при сотворении мира. Сотис, по-гречески. Джейк посмотрел на рога антилопы с пятиконечной звездой на голове Сопдет, на ремень дамской сумки, легший со стула на столешницу, на букет мелких розовых розочек в вазе в египетском стиле. Кто новый фотограф, Джейк знал. Это его внучка, 22-летняя Грейс Портер, единственный ребенок его дочери Дженнифер, родившийся в 1968 году у Розы Лонге. портфолио Грейса, а прежде всего обстоятельство, что она член семьи князя Миктлана, повлияли на выбор владелицы галереи Дигны Орион. С его позволения она пригласила Грейс работать вместо Вивиан, и Грейс, как Вивиан до нее, спешно приехала из другого штата. Джейк закрыл дверь. Он пошел вперед в коридор, откуда веяло ароматом хорошего кофе со специями, поднялся по короткой лестнице и, переступив порог распахнутой двери, попал на площадку пустой кофейни. Оставив столики позади, он вышел к световому колодцу, которого не было. Черные завесы маскировали под ночь потолок зала для инсталляций. Шарообразный тканевый плафон изображал луну, и поблескивало стекло в складках тканей, и переливались нити бесконечных стеклянных бус. Джейк положил ладони на деревянные перила, сделанные нарочито кустарно, и глянул вниз. Прямоугольник перил первого этажа обрамлял вздымающиеся стеклянные волны, а тени от подвесок плавали в них змейками. «Здесь правит ночь. Так, куда идти?» Он сориентировался по полосе света недалеко на полу. Ступая, Джейк поскрипывал кроссовками и открыл дверь без стука. Он не скрывал приближения. Его выдало движение воздуха, но девушка перед ним ничего не заметила. Она вся, подтянувшись через выставочную витрину с ожерельями кушитских королев, смотрела на свою начальницу Шарлиз Монпаунд и светловолосую женщину, которую сопровождали, двигаясь поодаль, двое молодых людей. Серафин Дигна Орион, Василиса Себа, освобожденные из изолятора Бальсаги. Джейк глядел на Грейс. Внучка скосила волосы, как траву, и неудачно покрасила их в цвет коричневого пластилина. Сливовое платье не по фигуре, складками лезет в подмышки, но длина юбки ей подходит, потому что ноги полноваты. Комплекция Дженнифер. Джейк помнил, как Дженни, став старше, каждый день плакала из-за своих икр, и он не мог ее утешить. Пока он вспоминал дочь, внучка обернулась. «Как ты сюда попал?» — спросила она. «Через дверь». «Галерею сегодня закрыли для посещения». «Я не посетитель. Я пришел по приглашению мисс Паунд». Он покосился на квартет, шествующий по залу мимо витрин. «Прости». Она с неловкостью поправила очки с желтой оправой. «А, забудь. Ты же новенькая». «Да». «Ну вот, откуда тебе меня знать? Та дама?» Джейк встретился глазами с Василисой. «Хранит уникальную коллекцию памятников письменности Мираидского царства и думает над предложением сделать выставку. Я консультант по мираидскому языку, Лиам Фриман. Привет!» «Грейс Портер, приятно познакомиться». Она протянула руку, и Джейк пожал ее. Пухленькую, очень изящную ручку Розы Лонге и Дженнифер Барри, Портер в замужестве. Лицом Грейс не походила на них. Роза была мулаткой, отец Грейс был светлокожим мулатом, и во внешности девушки немного осталось от солнца прародины. Смуглая, с тяжеловатыми скулами родителя, с его узко посаженными глазами, она наполняла свой взгляд немым вопросом и замечанием. Ей не нравилось, что он пристально смотрит. Она не могла знать, не могла понимать. «Извини», — сказал Джейк, на пару секунд переключившись на светильники на потолке. «А где другая девушка?» «Вивиан. Она больше не работает». «Что случилось?» — изобразил удивление Джейк. «Ты не в курсе? Она заболела». «Прискорбно». «Да. Сегодня мой первый рабочий день, он закончился еще в обед». Зачем-то Грейс сразу начала оправдываться, почему она в галерее после пяти. «Я задержалась, чтобы оглядеться тут. Работы предстоит много». «У фотографа?» — улыбнулся Джейк. Зря. Грейс поджала губы. Ведь Паунд не рассказывала ей, что ввела вакансию фотографа в Сотис для Вивиан Смоуэлл, чтобы заманить ее в оплот воинства Ориона в Чикаго. Все постарались продумать так, чтобы Вивиан было удобно, не трудно, не скучно и приятно по деньгам. Он соврал. «Я как-то разговаривал с Вивиан. Она рассказывала, что не понимает, зачем ездит сюда каждый день и за что получает зарплату». Повела носом Грейс. «Не могу сказать, что мне нечем заняться. Список вот». Она показала на пальцах. «Нужно доделать рождественский аукционный каталог. Завершить. Да что я рассказываю, вряд ли тебе это интересно». «А тебе интересно?» «Конечно». Грейс отвела глаза. «Они слишком мало знакомы. Место неподходящее. Процессия на подходе, и Джейк не спросит, отчего у Грейс кружится голова. На нее навалилась удача. Переезд, новый город, приветливый шеф-женщина, мистический дух галереи и экспонаты, достойные главных мировых музеев. Девочке нужно время. «Удачи, Грейс», — сказал Джейк и шагнул навстречу женщинам. Сходу предупредил. «Лем Фриман, консультант по мироидскому языку». Он не понял. «Что за звук? Что это?» Он опять смотрит на Грейс, а ее карие глаза страшно круглеют. Джейк потрогал щеку и повернулся к Василисе, опускающей руку. «Извините, господин Фриман, у всех нас свои недостатки». «Ты!» — прошипел Джейк багровее, понимая, что унижен перед проклятыми котами и Грейс. Он оглянулся на нее. Грейс, сжавшись, быстро пошла на зов Дигны к двери. Дверь закрылась легко и бесшумно. Закрылась, потому что шаги, теперь приглушенные, раздались за нею. И здесь тоже. Джейк, заметив, что воткнул ногти себе в лицо, убрал руку. Вошедшим оказался Сардер Рой Урсиды. Он сменил вчерашний серый костюм на темно-серый, почти черный, что означает, что он успел пройтись по магазинам после того, как его выпустили без разрешения Джейка и без сообщения ему. Джейк ожидал, что, задерживая выкупное дело Сардера, он свяжет ему руки хотя бы до субботы. Василиса прошла перед Джейком, высоко подняв голову, и забила ему нос шлейфом цветочных духов. «Весь разговор», — изумился Джейк. Василиса даже не повернулась, даже ничего не сказала. Прошли гепард и снежный барс. Джейк скрипнул зубами. «Я запомню это». «И я не забуду», — пообещала Василиса, пропустила вперед своих бальсагов и с чувством мести хлопнула дверью. «Сука! Он хотел по-хорошему, хотел извиниться. А этот прихвостень Мардуков! Неужели дьяволица Сога явилась за тобой?» «Вы поставили жесткое условие. По нему мне пришлось бы ждать вечность, а я ждал вероятного. Госпожа Василиса Себа приехала за своими детьми и заодно передала мне распоряжение господина Тиамата Мардукхета. Он назначил меня претором Эдвалатов в стороне Миктлан». «Что ты сказал?» «Он назначил меня претором Кицалей». «Тебя?» «Я хотел лично сообщить вам и потому попросил, чтобы мне оказали такую честь. Распоряжение вступило в силу с сегодняшнего дня по времени в Чикаго, штате Иллинойс». И Сардер протянул ему большую золотую пластину с клеймом хозяина Эшигурату Эги. Джейк взмахом выбил ее из рук Сардера. Тот полез в карман, достал четверное золотое кольцо с печаткой Мардукхета, надел на мизинец и выставил руку, разглядывая. «Я приказал ни о чем вам не докладывать, господин Фриман». Сардер широко улыбнулся, подарив Джейку невинный детский взгляд, в котором не по-детски холодила черная глубина зрачков. «Вы желали отдыхать, и я уважаю ваше желание. Я берусь за ненавистные вам обязанности по координации и управлению воинствами Миктлана». «Мардукхета больше не волнует, какая у меня с ним и Мардуком договоренность?» — спросил Джейк. «Нет», — ответил Сардер. «Претором Эдвалатов в Миктлане должен быть князь Миктлана. Гарантия власти над воинствами была первоочередным его условием, когда два века назад он обсуждал с Мардуками проект зоны Аменти в Северной Америке. Они прижали его. Он, последний из Ану, оставался в Татре, не видя причин уходить в пепельный ад и понимая, что, не обладая технологиями освоения, он будет в прямой зависимости от Мардука, поскольку тот не даст себя обойти и начать сотрудничать с Собдет или Амитарет. Но Мардук решил, что Эдвалатам стало тесно в Северной Иркалле, в Южной захудало, и князь Кицальмек вынужден был согласиться, что ему пора двинуться на новые земли и что там ему требуется содействие. Миктлан стал развиваться стороной фортов и конгломератов, западной Иркаллой, как хихикала Амитарет, а он, Ану Кицальмек, вице-князь, по ее словам, стал хозяином рентного банка и претором. И вот наступил день, когда его отодвинули. Не то чтобы Джейк не ждал этого дня, он не допускал, что это будет именно сегодня. Это было сравнимо с пощечиной Василисы. Неожиданно, позорно и, впрочем, не больно. «Господин...» — новый претор смотрел вопросительно. «Лиам Фриман, я дам официальное объявление о смене имени». «Господин Фриман, есть новости о Маргарет Терри?» «Если бы все было нормально, новостей бы не было». «Слушаю». «В ночь на 5 декабря по пути в Львиные врата автоотед господина Валентина Себы, в котором находились он и Маргарет, не вышел из бури при облете прикаспийского пепельного бушевания. Герметичность автоотеда была нарушена, и пепел уничтожил автомобиль с пассажирами. Начато расследование. По предварительной версии был допущен дефект установки платформы автоотеда на машину. При испытаниях и на малых перелетах дефект не дал о себе знать. Зазор открылся при перелете в сильную бурю. Примите мои соболезнования». Бальсак наклонил седую голову. «Зазор! Ха! Валентин пробил автоотед изнутри!» «Какая утрата!» — сказал Джейк. «Это произошло. Все бы убрали бесполезное создание, которое попало бы в руки пробудившегося Мардука орудием расправы. Их вера в их проект еще не угасла окончательно. А может, она восстала фениксом с проявлением Собдет в Вивиан Смоуэлл, потому что не оправдались худшие опасения о состоянии Эйена Шантар в сосуде разбитого апофеоза. Пусть выпустят прощальный букет от моего имени на месте аварии. От имени Джейка Эванса или Лиама Фримана?» «Лиама Фримана». «Хорошие новости о Джейкобе Эвансе. Получив ваше сообщение, господин Инго Себа с госпожой Солой Себой сразу отправились в Эшинан и вывезли Джейкоба. Мальчик прошел обследование. Он здоров. В данный момент он направляется в порт Алден, чтобы...» «Почему не ко мне?» «Он принял приглашение госпожи Солы Себы погостить у нее». «Он остается заложником в Дуате». «Его никто не принуждал. Находясь в Бусире, Джейкоб постоянно спрашивал о госпоже Соле Себе. Он будет ее дорогим гостем». «Если не пропадет в буре». «Не пропадет». «Хотят ли они, чтобы он отправился за Джейкобом? Может ли это быть побуждением к выгодному им шагу?» Джейк думал. «Все еще не решено, кто опекун Вивиан. Она все еще не признана проявлением Собдет. И такая ситуация не устраивает Дуат, Гельмута и Сардера. И кое-кого еще, вероятно. Опекуном намерен стать Мардук Хед. Ожидает ли он, что Джейк назначит его, когда он передал преторство Урсиды? Или он рассчитывает, что новое второе лицо в Мигтлане, его ставленник, расположенный к Мардукам и Вивиан, ничему не будет препятствовать и будет сдерживать князя? Хотя какое сдерживание? О чем вообще речь?» «Должен сообщить вам еще одну новость», — сказал Сардер. Джейк почувствовал, что его задницу вот-вот прищемят. «Ну и?» «Господин Тиамат Мардук Хед получил полноценное тело Хеусене и успешно вошел в него. Реабилитация проходит без осложнений». «Теперь понятно, как Сардер взял свой приз. И он может атаковать меня материей Мардука. Рад за него. Передай ему мои поздравления. Скажешь, откуда пришла посылка? От кого?» «От господина Мардук Рау». Только одно не давало Джейку плюнуть на все и пойти отсюда. Он посмотрел на золото на полу и сказал: «Подай-ка мне пластину».